Глава 7. Он дал мне ее увидеть. Сдержал слово. Это был день, когда я рождалась заново. Это был день, к которому я шла долгое время. Ради него я вытащила себя из могилы и не умерла вместе с мамой. Когда так сильно хотелось просто лечь на землю, обнять крест руками, закрыть глаза и просить: «Забери меня, мамочка, забери к себе. Как же болит. Помоги, чтоб так болеть перестало. Я не выношу уже эту боль». За мной прислали машину. Я не знала, куда еду и где состоится эта встреча. Встреча издалека. Но сейчас для меня это было высшее достижение. Много сказано о любви, о ее силе, о ее мощи. Но описать любовь к своему ребенку настолько невероятно, настолько тяжело, что попросту не хватает слов. Только слезы. Только ощущение безграничной и щемящей боли внутри. Меня привезли в дом, провели со стороны сада и позволили смотреть из-за забора, из-за кустов. Он лично проинструктировал: «Ты ее не зовешь, ты с ней не говоришь. Никаких попыток общения. Иначе это будет ваша последняя встреча, поняла?» Киваю, чувствуя, как саднит в горле, и от предвкушения дрожат руки. Что угодно. Боже, я согласна на что угодно, только бы увидеть ее, увидеть мою крошечку. Идем. Стоишь в стороне. Чтобы она тебя не заметила, у тебя будет полчаса. Спасибо. Посмотрел на меня, но в глазах ни капли сочувствия и снисхождения. Сплошная ненависть. Спасибо. Когда ты ее продавала, ты не думала о том, что так будет, а, Алина? И мне нечего ему ответить, потому что слов нет. Оправдываться бесполезно, он никогда не поверит. У него есть то проклятое видео, на котором он видит свою правду, а моей не существует. Она вышла из дома с несколькими нянями. Такая маленькая, такая красивая, такая сказочно прекрасная моя девочка. Я никогда не видела никого красивее ее. Это не просто любовь. Это сумасшедшая и распирающая сознание нежность. Это невероятное чувство, что тебя сейчас разорвет от боли и нежности. И адское желание закричать, схватить, прижать к себе, понюхать, ощутить это маленькое тельце всем своим телом. Но я не могу. Я стою и просто смотрю на нее, узнаю ее, знакомлюсь вживую. Мне кажется, что моя Полина похожа на меня. У нее длинные волосики до плеч, они вьются, как мои. У нее прекрасные голубые глаза и такой щемящий сладкий голосок. Смотреть на нее — это все равно, что смотреть на солнышко и чувствовать, как слепит глаза, и они наполняются слезами. Моя девочка, мой звоночек. Как же долго я ждала этого дня и не верила, что он когда-нибудь настанет. Какая ты красивая. Шепчу одними губами, впиваясь в прутья ограды пальцами и чувствуя, как все мое тело дрожит. Как оно вибрирует от одной мысли, что моя девочка настолько рядом. Протяни руку, и можно дотронуться. Полчаса проходит так, словно их и не было. Так быстро. И я чувствую, как он стучит по моему плечу. Все. Не хочу уходить. Не могу. Меня разрывает на части, и слезы катятся по щекам. Пожалуйста, еще немного. Нет, все. Немного. Я физически не могу расстаться с ней. Не могу уйти. Не могу даже на шаг назад. «Все, я сказал!» Хватает за плечо, и у меня вырывается очень громкое «Нет!» Все замирает, и девочка оглядывается назад. Она замечает нас, меня и своего отца. От удивления синие глазки распахиваются широко, бровки ползут вверх. Она удивлена, но она рада его видеть. «Папа!» кричит и, протянув руки, бежит к нам. «Твою мать, я же просил!» «Папочка!» Она кричит, бежит, а меня шатает, и я невольно хватаюсь за руку Влада, чтобы не упасть, потому что ребенок идет к нам. Я же не выдержу. Я сейчас с ума сойду. «Молчи, держи себя в руках!» Он идет вперед, подхватывает малышку на руки, обнимает и кружит в воздухе. И меня накрывает каким-то странным чувством, что я уже это видела в своих мечтах. Моя девочка на руках у своего отца, и их рыжие волосы сплелись вместе. Смотрела на широкую спину своего бывшего любимого и на то, как рада Полинка, как она верещит от счастья и как сильно любит своего отца. Наверняка он заслужил. Потому что я не могу не признать, Фёрст любит мою дочку. И мне вдруг где-то в глубине души отчаянно захотелось стать нормальными, чтобы вот так, мы втроём, я, он и Полинка, и чтобы мои страдания окончились, чтобы боль отступила, чтобы не было чужого мужчины, который так меня ненавидит, а был Владик, и я любила его, как раньше. Полинка моя. Где ты был? Поля ждала, Поля плакала. Поля не должна плакать, папа не разрешал. Дай поцелую Поле на глазки. И тянется губами к ее глазам, а я стою вся трясущаяся, дрожащая всем телом, потому что мне странно видеть его таким. Я уже забыла, что его голос может звучать именно так. «Кто это?» — показывает пальчиком на меня. «Папина знакомая». «Как зовут?» «Алина», — сказала я, и он бросил на меня уничтожающий взгляд. «Но мне плевать. В этот момент мне плевать на всех, потому что я впервые говорю со своей дочкой. Я впервые вижу ее вживую, так близко, и никто сейчас не испортит этот момент». «Алина. А я Полина. Похоже. Правда, пап? Ее имя похоже на мое, и она красивая». «Почему ты плачешь?» «Я плачу? Наверное, да. Я плачу, потому что мне больно. И я до безумия вскрытая сейчас, как разрезанная вена, как раскрытая рана, как вывернутая наизнанку кожа. И мне кажется, Полинка похожа не только на меня. Она очень похожа на мою маму. Все, малыш, мне надо идти». «А она?» Снова пальчиком на меня, как будто в самое сердце. «И она уйдет. Ей пора на работу». «А она у нас работает, да? Ты берешь ее на работу?» «Нет, она просто знакомая. Лиля, забери Полинку». Нянька бежит к нам, чуть ли не спотыкаясь, и мне хочется крикнуть: «Нет, нет, нет, не уводите! Еще минутку, еще пару секунд, пожалуйста! Я же не насмотрелась, не надышалась! Это же моя девочка, моя малышка!» Но девочку забирают и уносят в сторону дома. Она машет нам ручкой и улыбается. Я чувствую, как он сдавливает мое запястье, выкручивает и дергает меня к себе. «Вот это был первый и последний раз. Я же говорил тебе молчать. Владик, прошу тебя, я не смогла». «Зато бросить ее ты смогла. Что такое теперь? Угрызение совести? Считай, как хочешь, говори, что хочешь, но только дай нам видеться. Прошу тебя, Влад». «Заслужи», — зашипел мне в лицо. «Заслужи просто смотреть в ее сторону. Дай мне заслужить. Позволь, прошу тебя. Возьми меня и правда работать к себе. Я все буду делать. Я...» Истерически засмеялся. «Работать? Мы это проходили. Ноги твоей не будет в этом доме. Ты за идиота меня считаешь?» Рука давит мое предплечье, и он тянет меня к себе все сильнее. «Хотя, знаешь, возьму. Подстилкой и шлюхой. Пойдешь? Прикажу, ноги лизать будешь. Согласна?» «Согласна». Удовлетворенно улыбается. «Сломал. Он считает, что сломал. А я на рожу его холёную смотрю и понимаю, как сильно ненавижу и как сильно буду ему мстить. Постепенно. Пусть только даст мне приблизиться к себе». «Прекрасно. Сегодня переедешь в съемную квартиру». Прикрываю веки и выдыхаю. Что ж, не все сразу. Пусть и такая победа, но она есть, правда? Моя месть слишком дорогого стоит, чтобы я отступилась. Я согласна. Сколько же ненависти живет во мне? Сколько боли переплелось в комок, источающий адский смрад ярости, презрения и жажды мести. И это наглое, это дерзкое лицо. Черт его раздери. Вообще всего его. Не могу смотреть в эти бирюзовые глаза, то холодные, то горящие адом. И он до дрожи уверен в себе, любит себя. Как же тяжело мне будет достичь своей мести. Как же трудно будет противостоять. Сколько лет прошло, и ничего не забыто. Почему не настал конец? Смогу ли я сыграть? Смогу ли настолько подчиниться, встать на колени, чтобы добиться своего? Равнодушием и не пахнет. Я не стала к нему равнодушной, увы. Несмотря на всю боль, что он мне причинил, несмотря на все раны, что нанес моему телу, моей душе. Кто я рядом с ним? Просто Алька. Алька, которую он вышвырнул, как драную кошку из своей жизни и из жизни нашей Полечки. И мне совершенно не нравится, что я чувствую рядом с ним. Не нравится эта дрожь. Не нравится это ощущение вернувшейся беспомощности. Ублюдок заставил меня вернуться назад. Заставил снова вспомнить, как безумно я его любила. И эта похоть в его глазах. Кто бы сомневался. Он всегда меня хотел. И не только меня. Он бабник и меняет женщин, как перчатки. Так было до меня, так было со мной, и так было и есть после меня. Сколькие мелькали с ним рядом на страницах газет. Сколькие засветились по телевизору и в соцсетях. Я изучала его все эти годы. Все эти проклятые 3 года я думала о нем днем и ночью. Я не переставала ни на секунду думать. Изучать, сканировать, читать, следить за его жизнью. Как у него все складывается, как он идет в гору, как он добивается всего и побеждает, и как растет его концерн. Мамочка может гордиться. О, для мамочки я тоже приготовила немало сюрпризов. Их всех ожидают подарки. Потому что они и понятия не имеют, кто я теперь, и на что способна ради моей дочери, ради того, чтобы вернуть ее себе. Влад ни капли не изменился. Все так же сорит деньгами, все так же трахает шикарных женщин, бросает их, спит с новыми. Но прошли годы, и за это время он стал... Нет, не красивее, нет. Назвать его красивым было бы слишком громко. Он из тех мужчин, кто никогда не будет смотреться на фото, но на кого взглянешь и не сможешь оторваться. Он харизматичен, он интересен, он глубок, как самая черная бездна. В нем столько шарма и обаяния, что каждая женщина мечтает оказаться с ним в постели. И как он смотрит своими потрясающими бирюзовыми глазами, так, словно сейчас сожрет, так, словно ты самая желанная добыча. И начинают дрожать колени, а сердце бьется в самом горле. И со временем в нем появилась властность, нажим, мощь, то, чего еще не было, когда мы познакомились. Ему невероятно идет его новый стиль. Короткие волосы, гладко выбритое лицо, костюмы и элегантные рубашки. И эти рыжие длинные ресницы, из-под которых он смотрит на тебя, и дрожь пробирает по всему телу. Что ж, первая часть плана, так сказать, идет по плану. Я подобралась намного ближе, чем рассчитывала. Я практически побывала рядом с дочерью, и на это ушло немного времени. Что ж, теперь терять буду не только я. Теперь начнешь терять и ты. Постепенно, очень медленно. Я ведь никуда не тороплюсь. Я хорошо подготовилась, потому что мне один единственный раз повезло. Как будто некто свыше дал мне шанс расправиться с тобой и благословил на праведную месть. Но самое мерзкое, самое противное, что я понимала одно. Где-то в глубине души я все еще любила этого палача. Безумно его ненавидела, безумно проклинала, но ничего не могла с собой поделать. Но ничего, я справлюсь. Я засуну эту любовь очень глубоко. Я оплету ее колючей проволокой с ржавыми шипами. Я повешу на нее замок и потеряю ключ навсегда. Настало время действовать. Я достала сотовый из сумочки и, осмотревшись по сторонам, набрала знакомый номер. «Здравствуй, Паша. Как продвигаются наши дела?» «Привет. Я так понимаю, лед тронулся, раз ты мне звонишь?» Он тронулся. И я хочу, чтобы и ты начал, как мы и договаривались. У меня все готово. Я начну в любой момент. Мой человек войдет в игру, как только подам ему знак. Отлично, можешь начинать. Медленно и уверенно. Так, чтобы никто и ни о чем не догадался. Документы собрал? Да, конечно, достал копии. С оригиналами сложнее. Притом, мы же не хотим, чтобы обнаружилась пропажа. Не хотим. Я приеду, просмотрю, что там у тебя. Приезжай. Буду рад угостить тебя чаем. Сегодня ждать? Нет, среди недели. Сегодня мне придется переехать. Куда? К нему. Ух ты ж, как у вас все быстро. У нас все как надо мне. Я думала, что займет намного больше времени. Значит, ты поразила его в самое сердце? У него нет сердца. Там ледяной камень. Я поразила совсем другие органы, и мне это на руку. Приезжай, когда сможешь вырваться. Я соскучился. Послышался кашель со свистом, звук распыляемого ингалятора. «У тебя снова приступы?» «Такое. Вчера шкаф перебирал и надышался пыли. Теперь отдуваюсь. Сказал бы, нашли бы, кто переберет. Ну, я же не настолько беспомощный. Пока еще функционирую». Когда он это сказал, стало немного грустно, и я тихо вздохнула. Пашка мой двоюродный брат, и он единственный, кто остался у меня из родных. И он инвалид. Его тело парализовано до половины, но Пашка — гениальный хакер. Крутой спец с огромными связями и знакомствами в сети. Он генератор идей, он ум, и он моя совесть. К тебе разве не приходит Таня? Приходит. Ну что, я заставлю ее в моем хламе рыться, я сам. Ну, ей платят за это. Платят. Ты платишь. Вот именно, я плачу, а ты лишаешь ее куска хлеба. Вот позвал бы, и она все перебрала, а так надышался пыли. Лекарства есть? Есть, не рычи. У меня все есть, Таня купила. Хорошо, приеду, проверю. Смотри мне там. Смотрю. Ты знаешь, что твой Владик без пяти минут женат? У него свадьба должна быть в мае. С дочкой Ростовского, известного олигарха и приятеля его мамочки. Ну, значит, мамочка и позаботилась. Он же, как всегда, делает все, что она скажет. Просто, чтоб знала. Какая мне разница? Разве это что-то изменит? Не знаю. Тебе виднее, как свою стратегию выстраивать. Ты, главное, начинай. Алин, ты точно уверена, что хочешь этого? Может, просто адвоката взять, разобраться, прижать и... Именно, просто. Здесь ключевое слово «просто», Паша. А у меня все непросто. У меня все очень и очень сложно, и мне мало адвокатов. Я большего хочу. Уничтожить его, поставить на колени. Знаешь, я хочу, чтобы он сдох. И не просто сдох, а в страшных мучениях, как моя мама. И я хочу отобрать у него мою девочку. Не на время, а навсегда. Алин, ты меня пугаешь. А ты не бойся. Я же не тебя прибить хочу. Он рассмеялся, и обстановка разрядилась. Ну, меня и убивать не надо. Сам скоро того. Паша, еще раз ты мне подобную гадость скажешь, и я отменю твои сраные энергетики, коньячок по выходным, и не приеду. Никогда. Последнее мне не нравится больше всего.